Умница Альфред разыграл эту партию гениально. Союзный флот трех императоров он разделил на четыре линейных эскадры. У вице-адмирала Чухнина он забрал три линкора, князь Владимир, Екатерина Великая и Павел I, для всех этих радиоэлектронных игрищ, которые включил в состав эскадры вице-адмирала фон Ингена Лейкомемура и контр-адмирала Сушона, а Чухнину, не вступающему во встречный бой, придал шесть своих самых быстрых линейных крейсеров. Классика, тяжелые гоплиты, которые хоть и отступают, но строй держат, и кавалерия, готовая рубить бегущих, стоит отдать должное британцам. Даже в такой ситуации они шли вперед и даже умудрились на рассвете серьезно потрепать третью линейную эскадру контр-адмирала Сушона. Безвозвратная потеря суперлинкора «Пруссия», линкора «Бисмарк», двух линейных крейсеров «Зиглиц» и «Гнезинау» и еще три корабля уводили в доки буксирами, и утопить линейный крейсер у слегка увлекшегося, с рассветом, вице-адмирала Камимуры. Были бы во флоте Антанты одни британцы, еще неизвестно, чем бы все закончилось, но французы умирать в Северном море не захотели. Радары не работают, связи нет, извините, у нас форс-мажор. Итоги первой битвы на Доггербанке превзошли все самые оптимистичные ожидания. Гранд-флит безвозвратно потерял 16 кораблей линии, 7 из них добил засадный кавалерийский полк вице-адмирала Чухнина. Еще 12 нуждались в капитальном доковом ремонте. Союзный флот трех императоров, 5 утопленными и 3 сильно побитыми. Враг бежал, победа за нами. Кайзер Вильгельм II растрогался чуть не до слез, такого даже он не ожидал. Альфред фон Тирпиц стал гросс-адмиралом, кавалером ордена Пурле-Мерита и имперским князем Зальцбурга, вице-адмиралы Чухнин и Камимура князьями Мимиля и Данцига. А что, неплохо звучит, адмирал Хиканадзе, барон Камимура, князь фон Данциг, или адмирал Чухнин, князь фон Мимиль. Вилли привез в Берген 4 чемодана орденов и лично вручал их 2 дня, лично, каждому их офицеров, да с братским объятием. На площади, перед ратушей, под объективами десятка синематографических камер, Антон Павлович Чехов снимал очередной шедевр, у него и на кораблях группы работали, и на берегу. Британия повержена на море. Британия бежала, оставив скапа флоу-флоту открытого моря. Первый лорд адмиралтейства застрелился. Адмирал Уилсон застрелился. Раненый в бою контр-адмирал, граф Джиллика привлекается к суду. Эдуард VII тяжело заболел. Дядюшку Эдика даже жалко. Очень полезный идиот, дурак на вражеском троне. Он настолько упивался собственным величием, что предпочитал игнорировать очевидное, не вписывающееся в его картину мира. Дай бог ему здоровья. Жаль, медицинскую помощь предложить невозможно, наши бы его точно на ноги подняли. Самое время начинать массовое строительство 100-тысячетонных 18-дюймовых мегалинкоров, ведь они бы на Доггербанке точно победили. Давай, давай, фас-фас. Григорий Павлович Чухнин, князь фон Мимиль, был жалован чином полного адмирала и орденом Святого Георгия III степени, гросс-адмирал, князь фон Тирпиц фон Зальцбург награжден орденом Андрея Первозванного, а вице-адмирал Камимура, князь фон Данциг, орденом Святого Владимира I степени с мечами, бантами, бриллиантами и императорской короной. Скуповато, да, награды у нас дорогие. Таким Владимиром, как у Камимуры, сейчас обладает только Сандра. Даже у самого светлейшего князя Дубасова-Босфорского пока нет на Владимире бриллиантов и императорской короны. Награды они заслужили, но слишком баловать незачем. Эту победу одержал Тесла, в бою не участвовавший. Хорошо, что ему все ордена безразличны, ни одного не носит, скирдует все в чулан, а то они в Российской империи для него бы давно закончились. Друг Никола, в качестве награды, просит откровений, пусть и дилетантских, но для него очень важных, полупроводники, чистое производство, слойные микросхемы. Для него это не просто слова, это направление новых исследований. Тесла мечтает научить электричество думать, не считать, считать оно уже умеет, правда, пока калькулятор размером со шкаф, а именно думать, жить хорошо. Русские железнодорожные войска армии китайского императора Михаила уже прошли Ханой, это в качестве командующего фронтом Куропаткин слаб, а как организатор и администратор, он один из лучших. Недаром, еще Скобелев говорил ему, своему начальнику штаба, не приведи Господь, тебе придется когда-нибудь воплощать собственные планы, Алексей, у тебя на это духа не хватит. Глава 9. Николай долго общался с генерал-лейтенантом Куропаткиным перед назначением, и в итоге оно состоялось. В качестве второго номера, Алексей Николаевич действительно лучший, ну, или один из лучших, самое то, что нужно. Безоговорочным первым номером в Китае был Мишкин, который свалил управление империей на канцлера Зубатова, а сам с огромным удовольствием командовал армией, и неплохо командовал, должно заметить. Ханой – это уже треть пути, а темп этого железнодорожного наступления все нарастает. Русскую армию вьетнамцы встретили как освободительную, совсем не так, как американскую на Филиппинах и Кубе. Десятый император Вьетнама из династии Нгуен, Тхань-Тхай, был Михаилу I Романову ровесником, и они отлично поладили. Отвлекаться на французский индокитайский союз Мишкину было не с руки, а вот помощь вьетнамцам вооружением и боеприпасами для него ничего не стоила. Все равно, все китайское старье куда-то нужно было девать. Даже его хранение стоило приличных денег, не говоря уже про утилизацию. Император Тхань-Тхай военного опыта не имел, поэтому организацией вьетнамской освободительной армии занялся флигель-адъютант Михаила, генерального штаба капитан, Михаил Гордеевич Дроздовский. 27-летний офицер русской императорской армии согласился временно исполнять должность военного министра Вьетнамской империи, но от чинов отказался категорически. Французы и до того сидели в Индокитае как в жерле периодически извергающегося вулкана, а теперь этот вулкан рванет так, что никто сбежать уже не успеет. Некуда им сейчас бежать. В Тихом океане лютуют рейдеры. До Америки не доберешься. В Гонконге Гуанчжоу и Шанхае Ханчжоу союзники сидят в осаде и сами мечтают куда-нибудь сбежать. А про Европу и говорить нечего. Теперь проще на Марс улететь, чем до нее добраться. После сражения на Доггербанке в Атлантический океан вышли крейсерские эскадры русского императорского флота и флота открытого моря. Настала пора собирать урожай. Ставки фрахта из САЗШ в Британию и Францию взлетели на порядок. К тому же, появилась возможность сообщаться с Испанией через Ла-Корунью и Виго. Генерал-лейтенант Корнилов остановил наступление французов в Жироне, десантом захватил княжество Андорра и сейчас вел бои уже во Франции, в предместьях Перпиньяна. Как и ожидалось, своей личной отвагой он совершенно очаровал каталонцев и вообще испанцев. Добровольцев Лавру Георгиевичу хватит на целую армию, нужно только подбросить ему вооружение и офицеров. С Доминионом ЮАР сообщение тоже наладили. Вице-адмирал Макаров захватил португальский Лоренсу Маркиш, а, теперь уже, генерального штаба генерал-майор Деникин железную дорогу до него. Впрочем, захватили, это слишком пафосно. Просто заняли, практически не встречая организованного сопротивления. Восточный берег Африки до Судана и Ангола должны были после войны стать зоной ответственности Российской империи, поэтому на освобожденную территорию Мозамбика сразу устремились, держащие нос по ветру, состоятельные инициативные подданные, а за ними сотни тысяч тонн грузов. Всегда так, кому война, а кому, мать родна. Линейные силы флота Индийского океана перебазировались в Лоренсу-Маркиш, для парирования попыток проведения конвоев в Азию вокруг Африки. То, что они будут, очевидно. Деваться британцам некуда. В Бендер-Аббасе, отлично, даже несколько избыточно укрепленном, остались крейсера, под командованием контр-адмирала фон Эссена. На этом вся вражеская торговля в западной части Индийского океана и закончилась. Если кто-то и проскакивал сквозь сеть рейдеров, то чудом и в единичных количествах. Британский флот в Азии в основном занимался артиллерийской поддержкой Шанхая и Гонконга, тратя боезапасы и расстреливая стволы пушек, а американцы не придумали ничего лучше, как захватить все Филиппины. Флаг им в руки и барабан на шею. Сами сбегут, когда потеряют Гавайи. В рождественскую ночь, по григорианскому календарю, в 23:00, по позициям итальянцев в районе Айдовщины начала работать артиллерия. И ствольная, и реактивная, и минометная. В 03:00, 25 декабря 1907 года, гвардия выдвинулась на превращенные в лунный пейзаж позиции макаронников, а в прорыв ушли два кавалерийских корпуса. Русский, под командованием генерал-лейтенанта, князя императорской фамилии, Павла Александровича Романова, направлением на Венецию, Болонью, Флоренцию, и германский на Удине, с целью организации котла для всего северо-западного фронта итальянской армии. Дядя Паша послужил генерал-губернатором в Киеве, неплохо послужил, но без огонька. Не привлекала его статская карьера, с началом войны сразу запросил перевода в действующую армию. Кстати, женился Павел в этот раз очень удачно, на единственной наследнице огромного состояния действительного статского советника Игната Лукича Рябова, министра авиационной промышленности, старовера и владельца производства четверти российского алюминия. Причем, по любви женился, познакомился он с Глафирой Игнатьевной случайно, на выставке в Москве, и ухаживать начал раньше, чем узнал, сколько у нее наследства. Что ж, совет, да любовь. Паша неплохой человек, не подлый, не злобный, не трус, не дурак, просто безвольный подкаблучник. Обычное дело для мужчин дома Романовых. Глаша, баба умная, основательная и очень патриотично настроенная, так что пусть Павел Александрович сидит под ее каблуком. Все лучше, чем какая-нибудь стервозная актриска. Так для всех будет лучше. 15-2 января 1908 года в войну на стороне Союза трех императоров вступили Румыния, Сербия и Азиатская Турецкая Республика. Готовы они были это сделать раньше, но Извальский придерживал. Нет ничего хуже, чем после войны переругаться из-за трофеев, поэтому на достижение всеобщей договоренности ушло почти полгода. Сербам, по итогам войны, должны были отойти Македония и Албания, Румынии, Трансильвания и Северная Болгария с Варной и Плевеном, а азиатским туркам – Кипр и Алеппо. Все это на условиях Вечного Союза и открытых рынков. Конечно, вечного ничего не бывает, даже сама Вселенная когда-нибудь прекратит свое существование, но до Второй мировой войны этот союз дожить должен. Главные балканские смутьяны – Венгрия, Болгария и Греция не вняли предупреждению кайзера, что слишком бодливую скотину отправит на бойню, и теперь за это расплачивались. В Венгрии уже началась германизация по польскому сценарию, радио, газеты, журналы, вывески, образование и делопроизводство, включая судебное, только по-немецки. Пленная венгерская армия копала каналы и строила дороги в Рейхе, никаких конвенций насчет военнопленных в этой истории подписано не было, зарабатывая себе на пропитание. Следующей в очереди на расчленение стояла Болгария. 26-13 января генерал-лейтенант Сазонов передал Южный, Греческий, фронт сербам и развернул свою армию на Софию. Созданное русскими штыками болгарское княжество ими и закончится. «Я тебя породил, я тебя и убью». На морях было спокойно, Антанта осмысливала битву на Доггербанке и обострять ситуацию не спешила. Радары оказались уязвимы для воздействия, и с этим требовалось разобраться. Однако, 18-дюймовых мегалинкоров Британия и САЗШ заложили целых 8, 5,3. Все логично. Пока достроит, а на это уйдет 2 года, успеют разобраться и с электроникой. Успеют, с тем, что работало на Догггербанке, конечно, только и мы за это время уйдем вперед. Тесла не дремлет и не испытывает проблем с финансированием, на его проекты казна тратит 1% бюджета. Сумасшедшие деньги, вдвое больше, чем на императорский двор, со всей недвижимостью, содержанием фамилий, ритуальными торжествами и императорскими учебными заведениями, Царскосельского Александровского лицея, Пажеского корпуса и так далее. Так что через 2 года мы уже точно перейдем на новое поколение. Нас не заглушат, а пока моряки занимались прерыванием торговли, снабжения и истреблением вражеских каперов. И наши, и вражеские, но наши гораздо результативнее. Сообщение между САСШ и Европой теперь шло по большой дуге, через южные широты, Куба, Пуэрто-Рико, Канарские острова, но и там их периодически пощипывали наши крейсеры второго ранга, быстроходные эскадренные транспорты снабжения, типа «Амур», безбронные полутанкеры-полусухогрузы, с вместительными трюмами и огромной автономностью, вооруженные 2, погонной и ретирадной, 6-дюймовыми пушками и максимальной скоростью в 29 узлов, на 2-3 узла больше, чем у бронепалубных крейсеров противника, не говоря уже про наспех вооруженные пароходы-каперы. Никто кроме нас специально крейсеров второго ранга не строил, все средства вбухивались в линейные корабли. И где они сейчас, эти ваши могучие корабли? Вот-вот, а наши недомерки собирают урожай на ваших полях. 14-1 марта 1908 года началась битва за Рим. Большая часть итальянской армии капитулировала в Словении и Албании, но Средиземное море Антанта пока контролировала, поэтому подкрепления под Рим прибыли. 2 черных корпуса, британских суданцев и французских зуравов и 2 первых корпуса экспедиционной армии из САСШ. Ничего особенного, обычная пехота, усиленная полевой французской 3-дюймовой артиллерией. Против гвардейского царьградского корпуса и армии Людвига, принца Баварского, они, как милые ушастые спаниели против волков, тоже хищники, но такие себе. Поймать и задавить курицу могут овец испугать, но не волков. Волки такими закусывают на ходу. Стоит отметить, что все эти американские и африканские дикари вели себя в Италии, как в завоеванной стране, насиловали все, что шевелится, грабили все, что понравится, и убивали всех, кто этому пытался помешать, в том числе и друг друга. Король Виктор Эммануил III с двором и правительством отступил в Неаполь, оставив римлян кровожадным ублюдкам-беспредельщикам союзников перед наступающей армией русских и германцев. Сандро остановил наступление на линии кампании на Ди-Рома, Монтиротондо, Тиволи-Терме, на тех позициях, откуда можно было достать до центра Вечного Города из реактивных минометов. Остановил, стрельнул разок для острастки и начал ждать восстания римлян. Да не просто ждать, а активно ему содействовать. Тащить гвардию в бой на узкие улочки огромного мегаполиса он не хотел, потерь, причем серьезных, в этом случае не избежать. А зачем они нужны? Куда этот Рим денется? Ни король, в Неаполь не сбежит, не пустил он в итальянскую столицу и германцев. Право первой ночи с Римом принадлежало нам. Ватикан, музеи, галереи и дворцы, по договоренности с кайзером, доставались нам, а попробуй-ка сдержи опьяненную битвой и кровью солдатню, как минимум пожаров, в этом случае, точно не избежать. Сандро простоял неделю, устанавливая контакты с местными, снабжая их оружием и усиливая диверсионными группами спецназа Гругыша, самураями Гриши Зубова. Торопиться ему было некуда, кавалерийский корпус генерал-лейтенанта, князя императорской крови Павла Романова уже обложил город с запада и юга, отрезав от снабжения и возможности перебросить подкрепление. На пятый день стояния, в Риме полыхнуло. Союзников негров и американцев начали отстреливать и взрывать по всему городу. В итоге, к дню седьмому, заперли в расположениях на северо-восточной окраине и изолировали друг от друга. Локации обработали минометами и начали штурм. К вечеру 14 марта Рим был взят, Сандро разместил свой штаб в апостольском дворце Ватикана. Папа Пий X не возражал, ему и самому так было гораздо спокойнее. Тевтонов он почему-то боялся намного сильнее, чем русских. 21-8 марта 1908 года в Рим прибыл российский государь-император Николай II, на день раньше кайзера Вильгельма II. К этому моменту Виктор Эммануил отступил уже в Мессину, на Сицилию. Официально Италия из войны так и не вышла, вот и хорошо. Специальные команды министерства попов и жандармов собирали по Италии культурное наследие, картины, скульптуры и прочие музейные экспонаты, а также всякие святые мощи, части животворящих крестов, копии судьбы и тому подобных объектов поклонения религиозных наркоманов, но Ватикан пока не трогали. Как вы думаете, ваше святейшество, пойдет ли на пользу римской католической церкви правда? Что вы имеете в виду, ваше величество? Правду, только правду и ничего, кроме правды. Публикацию архива Ватикана в прессе. Правду о даре Константина и хронику Святого Престола за без малого 2000 лет. Вы ведь понимаете, что мне это выгодно. Понимаю. Но вы ведь не просто так этот разговор затеяли. Полагаю, у вас есть предложение? Есть, конечно. Как-нибудь улыбнулся Николай. Я предлагаю вам дружбу и защиту. Вы же сами видите, что в так называемом цивилизованном мире у христианства, кроме меня, заступников больше нет. Европа вас отвергла. Для их поклонения Мамоне ваше посредничество не требуется, более того, оно обременяет и вводит в лишние траты. С Мамоной все предпочитают договариваться напрямую, устраняя посредников, это первое правило бизнеса. А зачем мы вам, ваше величество? А мы, русские, к этому цивилизованному миру себя не причисляем, ваше святейшество. Мы считаем, что религия людям нужна, не Господу нашему, а именно людям. Есть люди в Латинской Америке. Остались они еще в Испании и Италии, и вы им нужны. Я готов помочь вам преодолеть раскол в христианской церкви. Не сразу, конечно, но первые шаги в этом направлении можем сделать уже мы с вами. Я готов содействовать вам в окормлении Азии, для начала Китая. Начинать там уже можно прямо сегодня, если мы подружимся. Думаю, мы подружимся, ваше величество, улыбнулся наконец римский папа. С чего начнем? Начнем с награждения спасителей Святого Престола. Российской империи больше нечем наградить великого князя Романова Царьградского, все наши ордена он уже получил. Еще неплохо было бы рассмотреть чудесные пророчества соловецкого монаха Иоанна. Вы можете успеть канонизировать его первыми. И обязательно отлучите от церкви Виктора Эммануила. С наградами вопрос уже решен, с канонизацией начнем решать немедленно. Но за что отлучать итальянского короля? За что? придумайте сами. Он, трус, он, подлец, который призвал в Рим армию самого сатаны, отдав честных христиан на поругание зверям преисподней. Сколько священников погибло, еще не успели сосчитать, ваше величество. Мы успели, 62, всего за неделю. Этого мало, поищем еще. Достаточно, ваше величество. Действительно, звери, призванные нечестивым Виктором Эммануилом на погибель христианской церкви. А вы не могли бы распорядиться остановить разграбление храмов? Мог бы, кивнул Николай, поделиться вам, конечно, придется, но мы проявим присущую всем истинным христианам скромность в запросах, и в архивах ваших покопаемся деликатно, ничего такого за пределы круга посвященных не выйдет. Вечером 21-го, 8 марта в апостольском дворце Ватикана состоялась процедура торжественного награждения генерал-фельдмаршала, великого князя Романова Царьградского Верховным Орденом Христа. Сандро стал первым кавалером, после Бисмарка, и единственным живым. Генерал-лейтенант, князь императорской крови Павел Александрович Романов получил орден Золотой Шпоры, высшие офицеры русской императорской армии ордена рангом пониже, но отметили всех. Николай принять награду не согласился. «Мне достаточно что мы теперь друзья, ваше святейшество. Ничего сверх этого не требуется». Глава 10. Вильгельм II пытался придать себе вид невозмутимого средневекового конунга, но получалось у него плохо. Счастьем он так и светился. Священная Римская империя возродилась его усилиями, его гением. «А ты говорил, что ступенек наверх больше нет». После парада триумфа, по обыкновению, уединились. Рим еще не до конца обобрали, поэтому Рих сверхквартировал пока за пределами города. Для парада собрали сводные батальоны отличившихся. Они прошли по Виа дель Корсо от площади Венеции до Пьяцца дель Пополо, позабавили обожаемого кайзера и отвалили от соблазнов. В Риме гуляла русская гвардия, получившая месяц на разграбление города. Легендарная русская гвардия, герои-победители Царьграда и Иерусалима и Рима. Воины, которым скоро ордена придется вешать на спину, на груди просто не хватит места. Говорил и опять повторяю, это не ступенька наверх, Вилли. Это всего лишь столица жалкой Италии. Ты уже давно превзошел Алариха. Да и Рим теперь совсем не тот. Ты сделал то, что и должен был сделать, не более того. Хотя, приятно, конечно, за тебя, брат. Италия по договору отходила Рейху. Вся Италия, кроме Ватикана и его собственности, церквей и монастырей. Впрочем, кайзер, как любой просвещенный современный европеец, особой ценностью эти пункты торговли опиумом для народа не считал. Запрятали, конечно, попы золотишко и разных ценностей, но это в любом случае не идет ни в какое сравнение с реальными активами Италии, с ее промышленностью на севере, с развитой, еще с античных времен, инфраструктурой, с почти 30 миллионами новых, и не самых бедных подданных, с плодородными землями, которые теперь можно будет конфисковывать у подозрительных и передавать верным бюргерам, как когда-то Рим передавал захваченные земли своим легионерам. Плевать на Ватикан, пусть копошатся, мракобесы. Главное, чтобы лояльность сохраняли, и не подстрекали этих ленивых, но суетливых итальяшек к неповиновению. Нет власти ни от Бога, вот так все мы говорите. Выпили. Между первой и второй, Вильгельм разлил и поднял свою стопку. За тебя, Ники. Ты для меня значишь намного больше, чем родной брат. Ты эталон чести. Ты, надежда на то, что времена благородного рыцарства еще возможно вернуть. Выпили. Тост дурацкий, но расстраивать Вилли не хотелось. Пусть живет в своих иллюзиях, не подозревая, что мифические времена благородного рыцарства не более чем вымысел экзальтированных литераторов, старых пердунов-импотентов, которым, разумеется, раньше было лучше. И чем раньше, тем лучше, соответственно. Времена всегда одинаковые, как и люди. Ты уже решил, кто поведет флот на восток. А что тут решать? Гросс-адмирал и поведет. Князь Альфред на меня смертельно обидится, если я лишу его возможности поучаствовать в этой битве. Вилли, ты понимаешь, что командование на Тихом океане мы ему доверить не можем. Конечно, Ники. Альфред это тоже отлично понимает, не переживай. Командовать там будет твой Дубасов Босфорский, князь фон Тирпиц будет у него младшим флагманом. Черт, а я ведь сомневался насчет разумности постройки больших ледоколов. Извини, брось. В этом все сомневались, даже мои адмиралы. Наливай. Линейный флот Союза трех императоров в Атлантике сейчас бездействовал. Британцы и французы прятались в портах под прикрытием береговых батарей и минных полей, а восточный берег САС штрогать опасно, оставляя в тылу, хоть и растерянные, но по-прежнему превосходящие силы. Да и какой в этом смысл? Просто позлить, а вот на Тихом океане пора наводить порядок, забирать обратно Индонезию и Филиппины, выбивать британский флот из Шанхая, Гонконга и Сингапура и полностью отрезать Индию от сообщения с миром. И все это вполне реально сделать за год, а через год вернемся. С этим нам помешать никто не сможет. Великий Северный морской путь работает уже по 3 месяца в году, с середины июня до середины сентября. По нему уже даже торгаши ходить пробуют. Уже интересно использование этого пути даже с коммерческой целью, а ведь глобальное потепление только начинается. Начальник ВСМП, вице-адмирал Андрей Августович Эбергард заселению русского севера и его экономическому развитию способствует изо всех сил. Диксон и Дудинка уже вполне себе города, пусть и вахтовые. Навигация между ними по Енисею у нас теперь круглогодичная. Рудный концентрат из Норильска накапливается в Диксоне от лета до лета. Очень ценный концентрат, его уже планируют закупать и Крупп с Маннисманом, и Митсубиси с Митсуи. Самовывозом? А как же еще? Так что хоть и коротко северное лето, но год оно кормит сытно. У тебя есть идеи, как мне переправить хотя бы корпус через Мессинский пролив? Спросил Вильгельм II, наполняя стопки. Есть. Вернется флот с Тихого океана и переправит. Он же только через 1,5 года вернется, а раньше и не нужно. Как раз, к тому времени Гибралтар возьмем под контроль и Суэцкий канал от утопленников очистим. Сицилию нужно брать в самую последнюю очередь. Одним корпусом ты там порядок не наведешь. 3, да и то не быстро. Это кампания лет на 10, если не больше. Вилли возмущенно сверкнул глазами, но от пафосного заявления воздержался. Звучит обидно. Но ты ведь точно не с целью обидеть это говоришь. Что там такое страшное прячется на этой Сицилии? Сицилийцы, Вилли. Сицилийцы, которые уже весь Нью-Йорк под себя подмяли, причем малым числом. Поинтересуйся этим феноменом. Их там втрое-четверо меньше, чем ирландцев, но результат налицо. Бандиты. Брезгливо поморщился Кайзер. Это в Нью-Йорке они бандиты, а на Сицилии будут партизанской армией. Все, способные держать в руках оружие, обязательно поднимут его против оккупантов, а все неспособные будут им помогать, скрывать, лечить, снабжать. Капитуляцию Виктора Эммануила они не примут, для них он – никто. Если переть в лоб, тебе придется убить всех. Одного корпуса для этого точно будет мало. Не торопись. Сначала изучи обстановку, найди союзников, поддержи их оружием и боеприпасами. После 1,5 лет гражданской войны – они тебя сами призовут, а это уже поддержка как минимум половины, выжившего и уставшего от бойни, населения. В общем, эта кампания больше для гестапо, чем для армии. 17-4 апреля 1908 года генерал-лейтенант Самсонов взял Софию, княжество болгарское прекратило свое существование. Княжеский дворец в Софии к моменту вступления русской армии был разграблен и сожжен. Фердинанд I Саксен-Кобург-Готский бесследно исчез со всей семьей и свитой. Вероятнее всего, их убили, а трупы где-то утопили, на пожарище останков правящей фамилии не обнаружили. Позже проведем следствие, а пока хватит свидетельств синематографа, фиксирующего каждый случай несостоявшейся государственности болгар. Эти братья-славяне разграбили все, дворцы князя и знати, казначейство и арсеналы, посольство и даже университет. И этих уродов поддерживали наши славянофилы. Тьфу на них, и на славян этих, и на славянофилов. Южную Болгарию передали Европейской Турецкой Республике, поставившей под ружье уже более 500 000. Не самим же с ней возиться. Ни страна, а недоразумение, ничего в ней нет. Ни полезных ископаемых, ни производства, ни трудолюбивого населения. Огромный цыганский табор, воруют и танцуют, танцуют и воруют. Танцуют, правда, красиво. Но не стоит оно того, чтобы этих вороватых танцоров брать на содержание казны Российской империи. Турки с ними обращаться как-то научились, даже налоги какие-то взимать умудрялись, вот и пусть занимаются. Александр Васильевич Самсонов получил Георгия 4 степени, усиление из 3 артиллерийских полков и новую задачу – взять Дарданеллские укрепления. Пора нам уже выпускать каперов в Средиземное море, отрезать от снабжения Леванта и Египет и начинать расчистку Суэцкого канала, пока его наглухо песком не засыпало. После выхода из войны Болгарии, возобновила работу железная дорога Берлин-Багдад. Правда, пока только до Газиантипа. появилась возможность перебросить армию Реннинкампфа на Ближний Восток. В Леванте у британцев чуть больше 200 тысяч штыков и сабель и около полумиллиона союзников-арабов, но с артиллерией все печально, только трехдюймовки с шрапнельными снарядами. Казаки и персы оборону держат, но и те, и другие на два фронта, так что помощь им нужно как можно скорее. Подлые джентльмены уже начали производство 5-дюймовых гаубиц, фугасных и химических боеприпасов к ним, так что от берега Средиземного моря этих тварей нужно отжимать как можно быстрее. Басру нам потерять нельзя ни в коем случае. По этой дороге идет все снабжение Аравии и Палестины, обороны Суэцкого канала, где боеприпасы расходовались чудовищными темпами, суданцев и арабов британцы гнали на убой сотнями тысяч. После проведения десантных операций в Исмаиле и Андорре, на Европейском фронте у Антанты появились истребители, все те же деревянно-перкалевые бипланы с трехлинейными пулеметами, алюминий для них слишком дорог. Он и для нас пока не дешев, прямо скажем, все-таки это теперь монетарный металл, но мы производство наращиваем по 30% в год. Здесь наша уникальная география вне конкуренции. Такого числа полноводных рек нет даже в Америке. Так что битву за небо мы пока выигрываем с очень крупным счетом, даже не разыгрывая козырь монопланов. Самый результативный летчик истребительного полка Ее Императорского Величества Марии Федоровны, штабс-капитан Колыванов, уже имеет на своем счету два десятка сбитых и орден Святого Георгия 4 степени. Маман тоже рвалась в бой, но это было бы уже слишком. Слишком много чести. Гвардия отгуляла свой отпуск в Риме и теперь отправлялась в Испанию, по железной дороге до Гамбурга и оттуда морем, вокруг британских островов, в Ла-Корунью. Испанцы уже готовят армию для захвата Гибралтара и Португалии, вот Сандра ее и поведет. Если все получится как задумано, то из этой войны Испания выйдет возрожденной империей, с новой царствующей династией, династией Романовых Царьградских. Католическая церковь это приветствует, кайзер и Микадо не возражают, а остальных теперь и спрашивать незачем, их принудим оружием. За итальянскую кампанию генерал-фельдмаршал, великий князь Александр Михайлович Романов Царьградский был награжден Пайцзе с четырьмя коронами. Орден, не орден, а награда знаковая, первый ее обладатель, Мишкин уже прочно утвердился на престоле Поднебесной. Так что Пайцзу великого хана, как ярлык на правление в Испанской империи, Сандра принял с искренней благодарностью. Ты там и сам не особо спеши, и Корнилова придержи, войну заканчивать еще рано. Почему? Разве так бывает? Бывает, Сандра, бывает. Франция с Португалией воюют в долг, вот и пусть этот долг растет еще полгода. Чем больше они не отдадут, тем печальнее будет послевоенная ситуация в Британии и САСШ, тем хуже они подготовятся ко Второй Великой войне. Ты уверен, что Вторая война неизбежна, Ники? Конечно, ведь мы к ней готовимся. Нам с этими тварями на одной планете никак не ужиться. Придержи Лавра Георгиевича, а то он уже наступление на Париж планирует, не дай Господь возьмет, Вилли на нас обидится. Зачем обижать хорошего человека? Незачем, ты прав. Отзову его для кампании в Гибралтаре. Гибралтар-то нам достанется, нам, кивнул Николай, России, и Гибралтар, и Мальта. В общем, не спеши, учи язык, вживайся. Мадрид стоит мессы. Бог простит, это я тебе гарантирую. Беру этот грех на себя. Мадрид стоит мессы. Мадрид, это Филиппины, Куба, Пуэрто-Рико, Гондурас и Никарагуа. Это возможность постройки Трансокеанского канала, причем, дешевле, чем через Панамский перешеек. Сейчас все это захвачено САСШ, но мы вернем. Обязательно вернем. И Латинская Америка нам в этом поможет. Папа Пий X уже вдохновляет свою американскую паству на освободительный крестовый поход. Пока не прямым текстом, а хитрыми заходами, но настойчиво и эффективно. В Мексике его уже услышали. САСШ даже пришлось отменить отправку в Европу трех корпусов экспедиционной армии, чтобы навести порядок на юге. Огнем и мечом, по-другому они не умеют. Вот и хорошо, нам же будет проще. Отлучать от церкви Виктора Эммануила и накладывать интердикт на приютившую его Мессину пока сочли преждевременным. Раз соловецкий монах Иоанн пророчил Мессину участь даже худшую, чем Сан-Франциско, стоит этим воспользоваться. Если отлучить итальянского короля сейчас, то его запросто могут убить, а за что тогда Господь наш покарает Мессину? Все нужно делать вовремя, Ваше Величество. За день до того отлучим и призовем христиан бежать из города, подальше от нечестивца, от карающего гнева Господня. Радио Ватикана в Мессине слушают, а кто не послушает, тот и сам неверующий, значит, по делам ему, логично. Виктор Эммануил нам ничем не мешает, можем и подождать, ради большего эффекта. Авторитет Римской католической церкви, это теперь наш актив. Пусть растет. В апреле 1908 года американцы попытались изгнать нас с Мариинского архипелага. Слишком уж им мешала наша тихоокеанская деятельность, слишком сильно она била по их кошельку. До Филиппин добирался один из трех транспортов снабжения, да и то по большой дуге у северного побережья Австралии. Этого ждали, поэтому генерал-губернатор, вице-адмирал, граф Всеволод Федорович Руднев за противником следил 7 дней в неделю по 24 часа, и выход из Перл-Харбора эскадры адмирала Бейла засекли сразу и пасли ее на всем пути. Боевое крещение у острова Сайпан получили наши суперлинкоры, Кайзер и Микадо, успевшие подойти со свитой из Пусана. Шансов у адмирала Бейла не было, его корабли расстреляли из-за пределов досягаемости орудий, даже не подавляя радаров. Все-таки 50-калиберные пушки на 5 миль дальнобойнее, чем 40, а более высокая скорость позволяла этот комфортный разрыв сохранять на протяжении всего боя. Была третья тихоокеанская эскадра САСШ, и не стало ее, уничтожена артиллерийским огнем дальнобойных орудий. Значит что, очевидно же, нужны мегалинкоры с 55-калиберными пушками. Давай, фас-фас, известие о разгроме эскадры Бейла встретили праздником в Сан-Франциско. Калифорния саботировала мобилизацию, Калифорния отказалась от своих конгрессменов, проголосовавших за объявление войны России, Калифорния готовилась к проведению референдума о независимости. Через Калифорнию сливался весь компромат на славных парней Рокфеллера и Моргана и на их марионеток. В Калифорнии Национальную гвардию вооружали артиллерией стандарта Союза Трех Императоров и налаживали выпуск боеприпасов. Калифорнии были обещаны признание и помощь, и военная, и финансовая. На условиях открытого рынка, ну, так и для них все рынки открывались в ответ. Молодец, товарищ Сталин, генерал-майор, начальник БГУИСП, Иосиф Виссарионович Джугашвили. Сделано хорошо, тонко сработано, умно. Вот тебе орден Святого Владимира первой степени с бантами и бриллиантами. Так держать. Без Калифорнии, САСШ на Тихом океане не удержится. И не нужно ее подминать. Пусть воюет за свою свободу и независимость. Результат, в итоге, получим тот же, но чужими руками. Не придется вести войска, не придется принуждать к сотрудничеству местное население. Сами все сделают. Все сами, и войска соберут, и защитят им наш общий рынок, и еще счастливы при этом будут, свободные и независимые. Микадо этот план счел лучшим из имеющихся, давай, а Вилли было наплевать на Калифорнию, раз согласны подыхать за наши интересы, пусть будут. Кайзера интересовала только Европа, Вильгельм мечтал о триумфах в Париже и Лондоне, вот и славно, каждый получит свое, всем хватит. Глава 11. В мае 1908 года ЧВК Гриппенберга начала зачистку от португальцев Анголы. Оплачивала компанию правительства Доминиона ЮАР, причем, оплачивала не скупясь. Под командованием нового директора ЧВК, генерального штаба генерал-лейтенанта Ворожцова состояло уже 60 тысяч бойцов, бывших рабов-негров, практически все, способные держать в руках и применять оружие. Буры, хотя, какие они теперь буры, их теперь в ЮАР едва треть. В общем, белые граждане поняли, что оставлять в республике этот взрывоопасный контингент чревато непредсказуемыми последствиями, и предпочли откупиться. Неграм-наемникам сейчас платили даже больше, чем когда-то белым. И неплохая, надо заметить, получилась пехота, усиленная артиллерийской бригадой, очаги сопротивления португальцев, она смахивала по ходу, а останавливалась только для отдыха и пополнения боекомплекта. Никакой необходимости в немедленном изгнании португальцев из Анголы не было, никто ЮАР с этой стороны не угрожал, но где-то ведь нужно мясу получать боевой опыт, обзаводиться традициями и командирами из своих рядов. Во Флориде, через пару лет, им предстоит действовать уже самостоятельно. Смогут, если жить захотят, смогут. Его высокопревосходительство, Пахом Игнатьевич Ворожцов считает, что шанс есть. Не такие уж они тупые и ленивые, как принято считать, и куда боеспособнее тех же китайцев. Во Флориде, Алабаме, Миссисипи и Луизиане черных подавляющее большинство, так что стоит только вбросить туда дрожжей и смоет эта стихия белую надстройку, а нам большего и не нужно. Пусть там возникнет Африка во всей своей первозданной заповедной красе. Пленных итальянцев разделили с рейхом поровну, по 700 с небольшим тысяч. плюс без малого полмиллиона болгар и македонцев, вот и новая трудовая армия. На 5 лет и с вдвое урезанным содержанием возобновились казенные стройки Байкало-Амурской железной дороги и Беломоро-Балтийского судоходного канала, плотин на Ангаре и Селинге, тех проектов, куда вольнонаемных привлекать было слишком дорого. Да, платили пленным вдвое меньше, чем своим, но все равно платили, в отличие от Рейха. Вильгельм решил, что баловать деньгами эту сволочь незачем, поощрять трудолюбивых вполне можно усиленным пайком, а ленивых вдохновлять плетками. Тоже метод, но не наш, не намного дешевле получается, на самом деле. Слишком много нужно охранников с плетками, да и производительность труда значительно ниже. Уж что-что, а делать вид, что работают, итальянцы умеют лучше всех. Впрочем, резоны у Вилли имелись, это из Сибири бежать некуда, а из Германии можно во все стороны. Свое 40-летие Николай отпраздновал в компании самых близких друзей, теперь генерал-лейтенантов Григория Зубова и Савелия Изюмова, на рыбалке в низовьях Волги. Война шла по плану, Оскар Казимирович Гриппенберг в опеке не нуждался, как и экономический блок, так почему бы и не гульнуть недельку с друзьями, как это было принято в 59-м Архангелогородском полку. Вспомнить молодость, зарядиться энергией, поудить рыбку и покормить комаров. Савелий Николаевич Изюмов, Сатой Суми, воспитатель троих сыновей Николая, свою педагогическую карьеру заканчивал. Младшему Ивану пошел уже 6-й год, а в 6 воспитание характера самурая розгами заканчивается, начинается образование. Скоро встанет вопрос о его новом назначении, наверняка запросится в действующую армию, но что ему можно доверить? Командиру пехотной роты еще до пулеметной эры, только людей губить вместе с собой. Гриша посоветовал обязать его сначала закончить Академию Генерального штаба, а там, глядишь, и война закончится, не успеет самоубиться, придурок узкоглазый, он ведь затем и просится. Миссию свою он считает исполненной, а брюхо себе вспороть ты ему не разрешишь. Ты с ним почаще общайся, Коля. У него сейчас такой ветер в башке, что мои слова уже не действуют. Григорий Платонович Зубов, генерального штаба генерал-лейтенант, создатель и бессменный командир сил специального назначения ГРУГШ, кавалер ордена Святого Георгия 2-й степени, как и у светлейшего князя Дубасова-Босфорского, 1-я степень только у Сандра, 1-й учитель Святослава и Александра, скоро получит Ивана. Тоже самурай, но без восточных прибабахов. Прикажешь, сдохнет. Лично бомбу понесет и активирует, но сам искать смерти не будет. У Гриши любимая жена и 2 любовницы, он и в этом очень талантлив. Никто этого не знает, даже маман, но Мишкин назвал своего первенца именно в его честь. Великому хану младший брат соврать не посмел. Мало того, китайский император намерен женить своего наследника на дочери Зубова. Да и нам с невестами и женихами что-то пора решать. Зачем нам эти принцы и принцессы, нищие и больные? Вот она, новая элита. У кого сейчас большая сила в руках, чем у Гриши? Он через месяц угробит любого, хоть дядюшку Эдика, хоть кузена Вилли. Сожжет их вместе с дворцами, двором и любимыми котиками-собачками, да еще и солью сверху посыплет. Буду общаться, обещаю. Мы с ним на Микадо с Дубасовым сходим похулиганить. И повоюем, и поговорим разом. Ваньку он пороть уже перестал, смышленый парень растет. Как тебе такой жених? Идея участия в кампании по захвату Гавайских островов возникла не спонтанно. Поучаствовать в войне нужно обязательно. Лично, на поле боя. Желательно одержать при этом знаковую победу, а зачистка Тихого океана от флотов сильнейших, на бумаге, военно-морских держав, станет победой, несомненно, знаковой. Хотя бы потому, что на сцене дебютируют авианосцы. Держать этот козырь в рукаве уже бессмысленно, и в Британии, и в САСШ проекты авианосцев уже разрабатывают. Пока эскортники, вроде Санкт-Петербурга, но сам принцип уже в работе, дальше только масштабирование. В этой войне они проявить себя уже не успеют, ведь авианосец – это не боевой корабль, а носитель авиагруппы. От моряков тут почти ничего не зависит. Не случайно, в той истории назначали командующими авианосными ударными группами летчиков. Руднев – уже летчик. А когда такие появятся у британцев с американцами? Учитывая, что летают они сейчас на бипланах, а, значит, гибнуть будут на 2-м-3-м, если сильно повезет, вылете. А без авиагруппы, авианосец, легкая добыча даже для эсминца. В общем, командование авиагруппой, это как раз то, что Николай мог осуществлять более чем компетентно. Прямо скажем, достойных конкурентов у полковника из 21 века в этом умении здесь нет, и появятся они еще не скоро. Так что выбор поля битвы был предопределен. Тихий океан, Великий океан, Мировой океан, Пацифиц. Главная битва второго года и решающая для всей войны, дальше пойдет добивание. Пусть и кровавое, но уже агония Запада. Впрочем, кровь ни Кайзера, ни Микадо нисколько не смущает. Боевой дух союзных войск трех императоров очень высок, и свою кровь не пожалеют, а чужой реки прольют. А иначе, что это за победа? Разве ее оценят боги или потомки? В принципе, все верно, в метафизическом смысле. А в земном, физическом, гораздо лучше принять присягу Аляски и Алеутских островов без боя, без насилия, по любви. Пусть садизмом с расчлененкой занимаются германцы с японцами. Во Франции, Бельгии, Голландии, Индонезии, Малайзии и даже британской метрополии. Идея фикс у них теперь – взять и разрушить Лондон. Не удержать, а именно символически разрушить, как Карфаген. Хорошая цель, и войну позволит закончить на самой мажорной ноте, и такое унижение британцы не проглотят. Будут спать на хворосте и лизать желчь, но готовить реванш – то, что нужно. Опять они первыми нападут, опять подарят нам священную ярость во Второй мировой. Первую мы выиграем, теперь в этом сомнений нет. Для войны нужны деньги, а колониальная торговля, дающая Западу эти деньги, сейчас практически парализована. Стоимость доставки выросла на порядок, торгаши теперь ходили только в составе конвоев, да и то без гарантий. Крейсер конвоя мог отбиться от пары крейсеров второго ранга, вооруженных шестидюймовками, транспортов, типа «Амур», но, если поблизости оказывался один из опричников, спасайся по возможности. В разные стороны, так больше шансов. А опричников у нас в Исландии 16. Линкоров мало, а рейдеров много. Мы, Великая Морская Орда, мы принимаем героический бой с превосходящими силами только в случае безвыходной ситуации, когда сбежать уже точно не получится. Такое, к счастью, случается очень редко. Уже вице-адмирал, после Доггербанки все получили повышение в чине, Голиков готовился именно к этой войне 6 лет, а теперь он командовал Североатлантическим флотом Российской империи. Адмирал, князь Чухнин фон Мимель вернулся в кабинет министра в Адмиралтействе. Один наигрался, осознал, что главное для победы флота – это снабжение. Мы можем выжечь их территорию, даже не вступая в битвы, и так и нужно делать. Так, правильно, слава тебе, Господи, вразумил. До конца этой войны компетенции Чухнина точно хватит. Макарову пока не везет. Никто с военными силами в ЮАР не пробивается, всех боев у него пока. Поддержка артиллерийским огнем наступления наших негров в Анголе. А флотские господа офицеры и адмиралы у нас на язык очень ядовитые. Флот Индийского океана иначе чем вспомогательной африканской плавбатареи теперь не называют. Даже романс написали. Не служил я в Иране с Макаровым и теперь поют, мерзавцы. Степан Осипович злится, но что тут поделаешь. Других задач, кроме поддержки наступления негров, у него нет. Вини в этом подлых британцев, а кого же еще? Впрочем, деваться им некуда, Макаров это отлично понимает и пока стоически терпит, верит, ждет. А его младший флагман, контр-адмирал фон Эссен, тем временем, успешно реализует тактику Великой Морской Орды, он тоже 6 лет к этому готовился. Николай Яттович полностью парализовал торговое судоходство в западной части Индийского океана, даже каботажное, у берегов Индии. Сейчас он готовит десантную операцию в Бомбей, не с целью захвата плацдарма, а с целью унижения британского флага. Ну и грабежа, разумеется. До всех уже дошла информация, сколько получила армия Реннинкомфа за итальянскую кампанию, не говоря уже про гвардию. Добыча у моряков пока гораздо скромнее, а казаки, кроме аравийских и еврейских, вообще без дела сидят, всем завидуют, злость копит. Кстати, про еврейское казачество. Войско выставляет уже 60 тысяч, два армейских корпуса, моторизированной пехоты, очень боеспособной, высшей категории А1. Они вторыми, после гвардии, получили новую экипировку, а снабжение у них даже получше гвардейского. Все, что не секретно, а значит, можно купить. У еврейского казачьего войска имелось в избытке, пешком они ходили только в сортир. Нефти возле Басры обнаружили количество неизмеримое, заводик соорудили, топливо больше возить не надо, никто его теперь не считает, к катайся сколько хочешь. Но самое главное преимущество евреев было в разведке, именно на тактическом уровне. На стратегическом-то их ресурсы задействовали давно, в БГУИСП евреи не диковинка, даже один из заместителей Джугашвили чистокровный расовый еврей, полковник Самуил Рабинович, но тактический уровень на Ближнем Востоке создавался с нуля, на месте, самими казаками. Не исключено, что у них в каждой банде арабов, в каждом британском штабе уже есть свой человек. Такой вот у нас вырос сионизм с человеческим лицом, матерящийся по-русски и тусующийся в городе греха и Иерусалиме. С отъездом гвардии у тамошних дамочек работы только прибавилось. Это ведь жену ближнего возжелать нельзя, а тут обычные шлюхи. А в комнатах наших гуляют казаки, и девочек наших ведут в кабинет. В общем, никакого еврейского сепаратизма не возникло даже в зародыше. Земли еврейского казачьего войска уже приросли Синайским полуостровом Эль-Кувейтом и еще прирастут за счет британского Леванта. Такого Израиля никогда в истории не было, и возник он благодаря Российской империи. Евреи изучали историю своего народа по нашим учебникам. Случались и у нас погромы, но не без причин ведь, да и не идут они ни в какое сравнение со зверствами Запада. Еврейская правда на нашей стороне, скрывать нам ее незачем. В России евреи кормились с автомобильных дорог, очень сытно кормились. Дорожная сеть — это ведь не только плата за проезд, но и заправочные станции, закусочные и мастерские через каждые 30-40 километров. Это конкурентное преимущество для собственных транспортных компаний, которым можно сделать скидку, но тут уже нужно аккуратно, чтобы не разозлить влиятельные силы, мусульман-шиитов или староверов. Уж у них-то хватит возможности напакостить в ответ. Если сплотятся из-за такой ерунды, то в Святейшем Правительственном Синоде у них будет большинство. А Священный Синод вправе блокировать проекты, если сочтет их реализацию ущемлением прав хоть одной из конфессий, даже буддистов, у которых всего один голос. Зато буддистам и терять нечего. Они запросто инициируют любое рассмотрение, религиозное ущемление тарифами на перевозку шерсти, например, а мусульмане со староверами просто поддержат пострадавшего буддиста, из чувства справедливости и гармонии. Вот так это все и работает. Иногда за буддиста эти топят, иногда те. Гармония пока не найдена, но справедливость как-то поддерживается. В криминальную плоскость эти разборки не переходят, а это главный показатель. Крестный отец Капо дель Капо в России имеет непререкаемый авторитет, и это обер-прокурор Святейшего Синода и председатель ИСП. 11 июня, 29 мая, кайзер Второго Рейха объявил войну Швейцарии. На эмоциях объявил, чертовы альпийские гномы отказались пропустить его вторую, баварскую, армию Рейхсвера через Женеву под Лион. Вилли, конечно, имел право делать с Европой все, что ему заблагорассудится, но так-то зачем? Теперь армия принца Людвига Баварского завязла там до конца войны. Четвертая, австрийская, в Италии, а вторая, баварская, в Швейцарии, вместо того, чтобы наступать на Марсель. Понятно, что Швейцария у германцев чешется, но ведь можно было почесать ее позже. Нужно было позже, но терпеть Вильгельм II не захотел. В Рейхе началась мобилизация резервистов второй очереди. Еще 700 тысяч... Еще 1%. Один, это если от общего числа населения считать, но мобилизовывались ведь не старики и дети, а самые экономически активные бюргеры. Не только пекари-пивовары, но и квалифицированные рабочие и даже инженеры. Современная армия без инженеров воевать не может. Их теперь требуется примерно столько же, сколько командиров. Так что такой еще 1% мобилизованных обойдется экономике Рейха в итоге очень дорого, в Швейцарии столько нет. Поговорили по телефону. На все доводы Вилли даже не наплевал, а подхватил их. Ты же сам жаловал графский титул Бобрикову, за то, что тот не проходил равнодушным мимо всякого зла, а меня в этом пытаешься сейчас упрекнуть, Ники. Ты слишком много считаешь, брат. Это не упрек, все это идет нам на пользу, но я боюсь тебя потерять. Ты со своими бесконечными расчетами скоро тоже спятишь и сбежишь в монастырь. То есть, не тоже, это я неправильно выразился, извини. Просто спятишь. Это же надо было досчитаться до послевоенных убытков. Я готов их понести ради борьбы со злом, и ты выздоравливай от этого морока. И что на это ответишь? Дремучему самодержцу 19 века, на дворе 20-й в полный рост, а он будто в обратную сторону времени живет. Побольше цинизма, Вилли, он этого просто не поймет. Дремучий, древний человек, но, по-своему, благородный, этого не отнять. За это и уважаем. Глава 12. Уважаем, да, Но воевать Париж, Брюссель и Амстердам теперь придется нам. Когда еще эти пекари-пивовары армии станут? В местечко Бонн, под древним Кёльном начали прибывать составы с бронетехникой, укрытой фанерными имитациями теплушек. После перехода Рейха на нашу колею, передислокация трех дивизий из Челябинска заняла всего 11 дней. Вместе с рембатами, запасами топлива и топливозапращиками, калибры боеприпасов были унифицированы еще 10 лет назад, как и стандарты. Снаряды и патроны везти не понадобилось. Командующий первым в этой истории бронетанковым корпусом генерального штаба генерал-лейтенант Роман Исидорович Кондратенко представил кайзеру Вильгельму II, верховному главнокомандующему союзными силами на Западном фронте, и его начальнику штаба, генерал-лейтенанту, кронпринцу прусскому и королю польскому Вильгельму-младшему наш план европейской кампании 1908 года. Год уже билась Антанта в оборону Рейха, год им отвечали только диверсиями, поэтому своей линии обороны в виде нескольких линий окопов полного профиля британцы с французами не построили. Распределились по батальонно, как римские когорты, огородились колючей проволокой от диверсантов, да накопали ямок укрытия от беспокоящего артиллерийского огня. Правда, много их было, 3,5 миллиона французов, с бельгийцами, 1,5 британцев, с голландцами, и почти 400 тысяч американцев на стыке фронтов в Лиже. По американцам и предлагал ударить генеральный штаб русской императорской армии, прорвать фронт и наступать по тылам сразу в двух направлениях, на Париж, через Реймс, и Амстердам, через Брюссель, быстро наступать по железным дорогам, завозить в тыл войска и садить их в оборону, пусть эти ублюдки в котлах сами в атаках на пулеметы убиваются, или сдаются. Классический блицкриг. Бронетанковый корпус должен был прорвать оборону, захватить целехонькой железнодорожную станцию в Лиже, а потом разделиться. Одна дивизия поворачивает на север и берет под контроль железную дорогу до самого Амстердама, а две на юг, на Реймс и Париж. Очень быстро, пока французы не додумались доминирования мостов. Придется импровизировать, потому что заранее подсчитать подвижный состав возможным не представляется, но там его много. Испортить не успеют. Импровизация – суть противоположность орднунга, но управлять такой силой, как три бронетанковые дивизии, никто из германских генералов не умел, поэтому наш план приняли за основу. Пробитие коридоров до Парижа и Амстердама Роман Исидорович Кондратенко гарантировал, а дальше только считать. Стоит отдать должное германцам. Считали и все организовывали они очень быстро. 29-16 июня в бронетанковых войсках русской императорской армии провели молебны. Нет больше той любви, чем жизнь свою отдать за другие своя. А сразу после него политико-экономический ликбез. Сколько там, в этих Парижах, Брюсселях и Амстердамах, можно заработать боевых и премиальных. Обзавидуется не только армия Реннинкампфа, но и ландскнехты Гриппенберга. Это будет эпический грабеж. Ради этого и бронетехнику засветить не жалко. Да и пора уже. Ущербность концепции трехдюймовой артиллерии с единым боеприпасом в Антанте уже осознали. Скоро к ним на вооружение поступят 105-миллиметровые пушки, да и бронебойные снаряды к имеющимся трехдюймовкам. Ход очевидный и реализуемый очень быстро. Это не полупроводники. Тут чистые комнаты не нужны, так что окно возможности на наиболее эффективное применение у нас именно сейчас. Дальше, имеющаяся бронетехника безнаказанно воевать уже не будет. Из дебюта нужно выжать максимум. Вряд ли удастся выбить Францию из войны. На юге страны у Петена целая армия караулит итальянский фронт и два армейских корпуса пытаются выбить испанцев из Окситании, так что прикрыть Марсель сил ему хватит, а дальше подбросит союзники. Да и котлы в тылу отвлекут у нас очень много сил. Но Париж нужно взять. Лувр, Версаль, библиотеку Сорбонны и банковские хранилища. И башню Эйфелеву разберем. В Челябинске ей самое место. Все это, по договору с Рейхом, наши. 29-16 июня Папа Пий X выступил с неплановой проповедью городу и миру на радио Ватикана. Перст господа нашего уже этой ночью укажет нам достойного. Знак его увидят все, и это добрый знак, которого устрашатся силы врага рода человеческого. 30-17 июня, в небе над Подкаменной Тунгуской, 00:14 по Гринвичу произошел мощный взрыв, который зафиксировали сейсмографы во всем мире, а в 04:00 началось наступление на Льеж, без артиллерийской подготовки, в темноте. В 06:43 штаб американской экспедиционной армии был захвачен, оборона Антанты раздвинула ноги. К вечеру 30-17 июня, Подразделения генерального штаба генерал-лейтенанта Кондратенко контролировали железную дорогу от Амстердама до Реймса, и пошли поезда с пехотой, артиллерией и инженерными частями. В тылу французской и британской армии срочно строились укрепления с окопами полного профиля и долговременными огневыми точками, пока те не сообразили, что происходит. А попробуй-ка сообрази, когда вдруг пропадает связь. Радио забито помехами, а провода перерезали диверсанты. С фронта никто не атакует, артиллерия работает штатно, контрбатарейная борьба и беспокоящие обстрелы по квадратам. Есть панические донесения посыльными, но осознать масштаб катастрофы на их основании очень непросто. В тылу какие-то чудовищные бронированные машины, но это же просто машины. У них кончится топливо или снаряды, и они встанут. Неприятно, конечно, что прозевали появление на фронте этих монстров, но для особой тревоги пока оснований нет. Вечером, 1 июля, 18 июня, 1908 года, Роман Исидорович Кондратенко передал Реймс-Рейхсверу, прямо на вокзале, Вильгельму-младшему, прибывшему с первым же эшелоном. Такая вот война, штабам приходится двигаться в авангарде, а иначе ситуацию под контролем не удержать, этот бронетанковый корпус двигается слишком быстро. Реймс – это ключ к Парижу и котлу французской армии на Восточном фронте. Две трети всех сил Второй французской империи можно принудить к капитуляции почти без потерь среди своих. Нужно только успеть поглубже закопаться с пулеметами и минометами. Гениальность маневра понималась в войсках Рейха всеми без исключения, от фельдмаршалов до рядовых интендантской службы, поэтому подгонять никого не приходилось. Германцы окапывались быстрее кротов. Кондратенко же разделил оставшиеся у него силы, отправив одну дивизию на восток, к Нанси, а со второй, вечером 2 июля, 19 июня, прошел Париж насквозь до Версаля. Тихо прошел, под контроль брались только объекты железнодорожной инфраструктуры, по которой, в сторону Парижа, уже ехали пехота и артиллерия армии генерал-лейтенанта Сухомлинова. Петен отступил в Марсель, в чем ему немало помогли силы специальных операций Бругэша. «Петен нам еще нужен, теперь он для Антанты, чемодан без ручки, но с ценным барахлом, постепенно превращающийся в гирю на ноге. Такая вот, доступная нам, геополитическая магия. Гришины самураи не всегда карают, иногда они спасают полезные нам организмы». Тунгусский феномен Николай наблюдал из бункера в 30 километрах к югу от эпицентра, бункера штаба графа Менделеева, бункера, на всякий случай защищенного дюймовым слоем свинца, оснащенного дизель-электростанцией и водяной скважиной. Целый подземный поселок, с научной лабораторией и синема-студией. Первые впечатления – атмосферный термоядерный взрыв. На 10-метровой глубине тряхнуло так, что половину с ног позбивало. «Нихуя себе», – сказал я себе, – не удержался Николай II. «Вы изумительно точно выразили мои чувства, государь», – отозвался граф Менделеев. «Я думал, меня сплющит. Извините, Дмитрий Иванович. Похоже, эта штуковина взорвалась в атмосфере. Да не просто взорвалась, а материя вернулась в состояние энергии. Развалились ваши атомы, вопреки науке химии. Все, что один создал, другой всегда сломать сможет. Даже атомы, даже атомные ядра. Об этом говорится в пророчестве. Государь, отчасти я додумываю. Совсем немного, но такая бомба нам точно не помешает. Сам Господь дает нам подсказку. Признаться, у меня только что перестало звенеть в ушах, Николай Александрович, и подсказку я не услышал». Понимающе улыбнулся Менделеев. «Это была подсказка мне, Дмитрий Иванович», улыбнулся в ответ Николай. «С бывшим канцлером их связывали близкие, даже дружеские отношения. Не настолько близкие, как с Зубовым и Изюмовым, но в этом кругу принято было общение без церемонии и по имени-отчеству. Тоже друзья, да. Поэтому у вас извинело в ушах, чтоб не подслушали. Мы здесь сегодня не случайно оказались, а Божьим промыслом. Подсказка только что взорвалась у нас над головами. Божий промысел в нашем мире реализуется через материю. Все глубины мы никогда не познаем, но атомы точно можно взрывать как бомбы. Или понемногу расчленять на энергию, а с этой расчлененки добывать электричество. В общем, разбираться с этим вам, ученым. Ищите и обрящите». Бабахнуло солидно. «Нам такое точно пригодится».